Культура речи. Говорим правильно. Говорить путано умеет всякий, говорить ясно — немногие. Галилео Галилей. Мы уже говорили о различных видах красноречия — академическое, судебное, политическое и так далее. О стилях речи — научный, публицистический, официально-деловой. Но все эти виды и стили являются составными частями в общем русле одного очень широкого и сложного понятия — культура речи, или, как иногда говорят, культура общения. Литературный язык. Какой он? Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово, значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус, Виссарион Белинский. Что же подразумевается под этими словосочетаниями? Культура речи или культура общения — это владение языковыми нормами устного и письменного языка, умение использовать разные языковые средства в зависимости от условий общения, особая лингвистическая дисциплина, определяющая рамки речевого поведения и разрабатывающая для них нормативные рамки. Пропаганда правильной речи, языковой нормы, за образец берется литературный язык. Ну, а литературный язык, в свою очередь, это очень широкое понятие, которое охватывает практически все упоминавшиеся нами стили — научный, публицистический, разговорный. Это одна из форм языка национального. Признаки литературного языка таковы. Довольно жесткая нормативность. Она выражается в языковых нормах, правилах употребления языковых средств. Общепринятость и общепонятность. Наличие устной и письменной форм. Наличие разнообразных функциональных стилей, например, уже упоминавшихся научного, делового, публицистического. Кодифицированность, то есть у литературного языка есть определенные нормы, зафиксированные в словарях и справочниках. При этом нормы могут меняться. Например, со временем в словарях появляются новые термины, которых не было еще несколько десятков лет назад. Язык обогащается иностранными заимствованиями. Как видим, проще сказать, чего не должно быть в литературном языке, чем определить, что должно там быть. Уж очень сложно дать ему единое определение. Итак, что не характерно для литературного языка? Чего не должно быть в нашей речи, если мы хотим говорить правильно, культурно, литературно? Не должно быть диалектизмов, то есть слов и выражений, характерных только для какой-то ограниченной территории определенной этнической группы. Оговоримся сразу. Диалектные выражения могут быть очень яркими и образными, но в литературном языке и его разновидностях, официально-деловом стиле, научных работах, публицистике им не место. Диалектизмы могут быть разных видов. Например, фонетические, в частности, когда какое-либо слово по звучанию и написанию схоже с литературным образцом, но имеет определенные особенности. Беда — беда, хвартук — фартук. Лексические, когда местные слова имеют аналоги в литературном языке. Дюже — очень, поветь, амбар, сеновал и так далее. Не должно быть просторечных выражений, характерных для малообразованных слоев населения. Батя, образина, дрыхнуть, завсегда отродясь. Не должно быть излишних заимствований. Конечно, в русском языке, как, впрочем, и в любом другом, существует масса слов, пришедших из других наречий. Но чересчур навязчивое использование иностранных слов звучит странно и смешно. Я пришлю вам месседж. Окей, auf Wiedersehen. Не следует злоупотреблять штампами и канцеляризмами. Производя поливку комнатных цветов, каковы имеют место в любом детском дошкольном учреждении, следует с особым тщанием следить за состоянием подоконников, настенных кашпо и прочего инвентаря. Важное уточнение. Иногда можно услышать версию, что, мол, слишком правильная речь мертва, и гораздо лучше воспринимается повествование с какими-то языковыми погрешностями, нежели литературно безупречное. Но все же признаем, погрешности хороши тогда, когда они лишь подчеркивают общую выверенность текста, как, например, просторечное «далече» в пушкинском «Евгении Онегине». Во всех остальных случаях диалектизмом, просторечным выражением, ошибкам в грамотном докладе не место. Типы и нормы. Если брать литературный язык за некую точку отсчета, можно выделить несколько типов речи. Просторечное. «Куды в обувке по-чистому? Шо ж ты без очереди лезешь?» Разговорное, фамильярное. «Васька, выходи гулять». Литературно-разговорная, правильная, но отчасти допускающая диалектизмы или штампы. Литературная речь как таковая. Элитарная речь, характерная для высокообразованных людей. В отдельный тип иногда выделяют узкопрофессиональную речь, которая используется в узком кругу специалистов определенной профессии, например, среди врачей, биофизиков, следователей. В риторике мы обычно имеем дело с тремя последними вариантами. Понятие «литературный язык» неотделимо от понятий «правильность речи» — языковая норма. Языковой нормой называют общепринятое использование таких средств языка, как, собственно, слова, ударение в словах, произношение, интонация. Например, варианты «звонит», «ложит» не соответствуют языковой норме и в литературном языке в достойном выступлении использоваться не должны. В целом к языковым нормам относятся, назовем основные, нормы орфоэпические, правила произношения звуков и их сочетаний. Сюда же относят нормы постановки ударения в словах. Например, такие варианты, как «молодежь», «людям», «инструмент» не соответствуют орфоэпической норме русского языка. Нормы лексические — это правило употребления, собственно, слов с точки зрения их значения сочетаемости. В чем разница между гербом и эмблемой? Можно ли использовать словосочетание «праздничный юбилей»? Нормы синтаксические — это правило построения предложений. Нормы стилистические — правило использования средств языка в строгом соответствии с ситуацией. Мария Петровна погладила своего любимого кота по его пышному шерстному покрову. Здесь явно не сочетаются общий тон фразы и наукообразное выражение «шерстный покров». Как видим, не такое это простое дело — построить доклад в соответствии со всеми нормами литературного языка.